Тук-тук-тук, колеса бьются, обрельца. Я в купе, за окном весна, уже апрель месяц. Мимо мелькают леса и поля. И вроде прошли эти мысли, что ты теперь не моя. Не так далеко этот город, и я от старых домов, переулков, потрепанных псов, что живут на стройке рядом. И чувство, будто кроме вас ничего не надо. И для меня награда — слышать голоса своих друзей. Смех, что экскурсия привела детей. Центр города, пробки, районы, пальцы ловкие, стая птиц вольно. Яркий город с хмурыми облаками. Здесь живу я, мои друзья и все, кто мне важен. Строки этому городу, его центру, каждому метру. Я посвящаю строки белой дороге на городе дорог. Спасибо центру за это. Я посвящаю строки этому городу, его центру, каждому метру. Я посвящаю строки белой дороге на городе дорог. Спасибо центру за это. Куплю билеты, улечу куда-то далеко от своего дома, может быть надолго. На самолете поднимусь довольно высоко, оставляя под крылом поле аэродрома. Не улыбнется стюардесса аэрофлота. И хорошо по фигуре ее синяя форма. Откинусь на сиденье и закрою глаза. Я буду далеко через 4 часа. А как там без меня у пацанов под облаками, что суетят часами в округе центральном, по бульварам старым. Не скучайте, парни, я постараюсь, чтобы ненадолго. Правда, отзвонюсь по прилету, сообщу погоду и узнаю новость своего района. Ведь моя жизнь на том конце провода, с этими голосами до боли знакомыми, с раскладами ровными, с горящими окнами, в тонировке стеклами, на импортной резине, мимо магазина на новый точиле. Погромче включи, пока стерео качает. Я заварю чай, выйду на балкончик в тапочках и шортах, постою подольше в теплый вечерочек. Напишу пару строчек о том, чем живут Слим, Птах и Гуф. Я посвящаю строки этому городу, его центру, каждому метру. Я посвящаю строки белой дороге на городе дорог. Спасибо центру за это. Я посвящаю строки этому городу, его центру, каждому метру. Я посвящаю строки белой дороге на городе дорог. Спасибо центру за это. Странно, ни с того ни с сего парни посрывались вдруг. Один довольно высоко, у другого колеса тук-тук. Думают про подруг, думают про дружбу, а я тут садовое кольцо вокруг. Вот что мне нужно. Я здесь, как обычно, скромно, от Красной площади пешочком и до дома. После нормального движения в 5 утра в воскресенье, мимо мавзолея, где дедушка Ленин, мимо собора блаженного Василия, мимо стройки, где раньше была гостиница «Россия», на Москворецкий мост. И я чувствую пятками, как асфальт под ногами сменяет брусчатку. Меня обгоняют мигалки с номерами ЕКХ. Впереди Балчук, внизу Москва-река. Над головой не облачко, в плеере 1000 слов. Дома ждет девочка, и это, походу, любовь. Я посвящаю строки этому городу, точнее его центру, каждому метру. Я посвящаю строки этой белой дороге на городе дорог. Спасибо центру за это. Я посвящаю строки этому городу, его центру, каждому метру. Я посвящаю строки белой дороге на городе дорог. Спасибо центру за это. Я посвящаю строки этому городу, его центру, каждому метру. Я посвящаю строки белой дороге на городе дорог. Спасибо центру за это. Где бы я ни был, когда я поднимаю глаза к небу, я знаю, мы идем с рэпом. И знаете что? Меня все так радует, правда. 07, Москва, центр, так надо.